Глава 20. Запретный город. Наша следующая остановка великолепна. Не только из-за красоты открывающегося пейзажа, который, несмотря на разрушение войны, остался нежными и живописными объятиями многочисленных холмов. Прежде всего, из-за поднимающихся от многих крыш дыма и из-за заметных даже в полутьме, даже отсюда, с этого холма, признаков жизни, которые ни с чем не спутаешь. Конечно, от пожара тоже идет дым, но не так. Этот город обитаем. Это живой, полный сил центр. И это очевидно даже в слабом свете зари. «Хорошо», — улыбается Дюран, опуская свой цейсовский бинокль. «Кажется, все в порядке». «Думаете, здесь безопасно останавливаться?» — шепчет Венцель. «Мы здесь никогда не были. Впечатление производит хорошее, но это может быть только впечатление. Как бы то ни было, это точно менее опасно, чем провести день на улице. Вы видели странные следы? Как от гигантского грузовика?» – спрашивает Дюран у разведчиков, спустившихся, чтобы изучить город с более близкого расстояния. «Нет», – отвечают они, кто раньше, а кто позже. Город называется, или назывался, Урбино. Это древнее поселение, обитаемое еще со времен Римской империи. Его название происходит от латинских слов «Урбс Бина» – «двойной город», так как изначально он стоял на двух холмах. Эти сведения вспоминаются обрывками из когда-то читанных туристических журналов и путеводителей 20-летней давности. Его пересекает дворец невероятных размеров, и город как будто находится в подчинении у этого здания. Он как будто вырос вокруг него, чтобы удовлетворять его повседневные потребности. Урбино был городом семьи Монтефельтро, одной из самых могущественных династий, разделенной на феоды, коммуны и княжества Италии эпохи Возрождения. Дворец все еще существует и все еще очень красив. Остальная часть города, по всей видимости, тоже понесла незначительный ущерб. Конечно, на некоторых стенах имеются признаки пожара, а фасады многих зданий испорчены следами попадания крупнокалиберных снарядов, но тем не менее смотреть на Урбино все равно, что смотреть на одну из открыток Максима. Время повредило его, цвета поблекли, так что он стал похож на черно-белую фотографию. Но от совершенства деталей, вроде двух симметричных башенок, замыкающих один из фасадов дворца, захватывает дух. Невероятно, что такой красоте удалось пережить разрушение планеты. Вдруг от порыва ветра где-то начинает звонить колокол. И этот случайный звук так мрачен, что от него мурашки бегут по спине. Поднимающийся свет озаряет туман на дне долин. Туман, лежащий как серый свинцовый саван. Мы спускаемся с холма, на котором остановились, чтобы изучить город. Спускаемся медленно, потому что дорога в нескольких местах обвалилась, и дыры в асфальте, некоторые более метра шириной, закрыты только льдом. После того, как мы преодолеваем последний поворот, перед нами оказывается огромная площадка под населенным пунктом. Двигатели внедорожников приглушенно гудят, но в тишине ледяного воздуха у меня создается впечатление, что они издают чудовищный грохот. У меня зудит кожа на затылке. Дюран выходит из Хаммера. После секундного колебания я следую за ним, и со мной выходит Адель. Думаю, что факт нахождения среди нас женщины должен произвести на часовых успокаивающее действие. Но кто их знает, этих людей? «Каждый раз, встречая другое человеческое существо, ты не знаешь, чего ожидать», сказал мне однажды мужчина, только что вернувшийся из разведывательной экспедиции. Я спросил его, хочет ли он исповедаться, но он, старик в 40 лет, только отрицательно помотал головой. «Каждый раз, встречая кого-то снаружи, ты должен внимательно его изучить, потому что если ты ошибешься и неправильно его оценишь, ты покойник. Однажды мы оказались в городе недалеко от Пескары. Там жили три семьи, они пустили нас на ночь. Они были вежливы и гостеприимны. Позже, в ту ночь, они зарезали часового и прикончили бы нас всех, если бы наш парень, его звали Вики, не решил, что не доверяет хозяевам. Он поднял тревогу, и нам троим удалось убить нападавших. В их столовой мы обнаружили невероятные запасы. Оружие, золото, еду, снаряжение. Я мог бы коллекционировать подобные истории. Как говорилось когда-то на латыни, homo homini lupus, но волки, настоящие волки, были бы оскорблены таким сравнением. Снаружи научаешься не доверять никому. Так, когда мы увидели того человека, вышедшего из тумана, поначалу он показался нормальным, но потом, увидев нас, он принялся орать, как сумасшедший. Сначала стреляй, а потом задавай вопросы. Откуда мне было знать это? Откуда мне было знать, что человек бежал, чтобы сказать нам, что недалеко отсюда прячутся его жена и дочь? Он кричал от радости, встретив нас. Каждый раз, встречая другое человеческое существо, ты не знаешь, чего ожидать. Когда-то эта площадка, должно быть, служила парковкой города, который был одной из самых знаменитых достопримечательностей региона. Теперь это необъятное пустое пространство, по которому свободно гуляет ветер. Перекрытый шлагбаумом въезд под землю охраняют два вооруженных автоматами сторожа, онемевшие от холода и от желания спать. Увидев нас, они тотчас встряхиваются. Один, спотыкаясь, бегом поднимается по лестнице, а второй снимает оружие с предохранителя, не обращая внимания на тот факт, что две снайперские винтовки, по одной на каждый хаммер, нацелены на его голову. Он либо очень смел, либо очень глуп. Когда мы оказываемся в 10 метрах от входа, группа из 5 человек поднимается по лестнице, идя нам навстречу. Все они вооружены ружьями. Они встают буквой «В», во главе которой находится явно их начальник. Это мужчина среднего роста с крепкими плечами. На его бритом черепе черный шерстяной берет. Мужчина двигается, рассчитывая каждый шаг. Его глаза просвечивают нас, как рентгеном. От него исходит ощущение с трудом сдерживаемой силы. Человеческая пружина, готовая распрямиться. «Кто вы?» – кричит он. «Чего хотите?» «Я капитан Марк Дюран из Ватиканской швейцарской гвардии. А это...» Смех человека не дает ему закончить. «Швейцарская гвардия? А почему ты тогда не одет, как шут гороховый?» Лицо Дюрана остается беспристрастным. Человек продолжает приближаться к нам под прикрытием своих 4 телохранителей. Их охотничьи ружья опущены, но лишь слегка. Они готовы поднять их и начать стрелять. «Какого хера вы здесь делаете? Вы довольно далеко от Рима. А эти две куколки, эти джипы, вы где достали? Здесь иногда проезжают оборванцы, утверждающие, что они из Рима. Но на таких штуках не ездит никто. Если вы нас впустите, мы немало сможем вам рассказать. Об этом и о многом другом». «Конечно, а как же? Сколько вас, а? Только эти два джипища? Только они, а? Или у вас там еще есть что-нибудь типа бронепоезда?» Неправильный ответ может оказаться фатальным. Я рад, что не мне приходится искать правильный. «Нет, только мы», — отвечает Дюран. Совершенно очевидно, что человек что-то рассчитывает про себя. Я думаю о том, что в эту минуту прицелы наших снайперов направлены на него. «А откуда мне знать, что вы не врете?» «Даю слово солдата». Человек оборачивается к своему конвою. Он говорит им что-то так тихо, что мне не удается расслышать его слова. Его бойцы едва не лопаются от смеха. Потом человек поворачивается к нам. «Давайте, заходите», — говорит он, показывая на въезд в подземный гараж. У Дюрана есть всего несколько секунд на размышление. Я ему не завидую. Что бы он ни выбрал, это может оказаться нашим смертным приговором. «Ну так что, решился, швейцарская гвардия? Смотри, мы скоро закроем, день вот-вот начнется. Хочешь остаться снаружи и поджариться?» Дюран дает хаммерам знак трогаться. Мы садимся внутрь. Блокирующие въезд в гараж рогатки раздвигаются. Перед нашим джипом идет человек, показывая дорогу. Он напоминает одного из техников на авианосцах, указывающих самолетам, какие делать маневры. Он ведет нас по покрытому потрескавшимся цементом длинному запутанному спуску парковки. «Минное поле», – бормочет Венцель. То поднимая, то опуская руку, человек доводит нас до открытых ворот, похожих на гигантский темный рот. Потом он отходит, показывая, в каком направлении ехать. Мы слышим металлический скрип ворот, закрывающихся за нашей спиной. Вовсе не успокаивающий звук. В свете фар мы неспешно спускаемся вниз. Свет обнаруживает стены, покрытые плесенью и известняком. Со временем это место станет совершенно как природная пещера. В пустынной пещере подземного гаража нет ни одного автомобиля. Во многих местах колеса хаммеров проезжают по лужам. В самой глубине необъятного пустого пространства горят 5 или 6 огней. Мне кажется, что мы попали в старую итальянскую книжку «Пиноккио». Мы в чреве кита. Приблизившись к огням, видим, что на стене в глубине гаража висит дюжина нар. Судя по беспорядку, некоторые из них были покинуты в спешке. Нам навстречу идет невысокий тип, делая размашистые знаки рукой. Теперь его сопровождает по меньшей мере 10 человек, хоть и хуже вооруженных. Я думаю, не радуются ли они прибытию наших джипов и наших автоматов, как подарку Санта-Клауса. «Выходите, не бойтесь!» Дюран принимает приглашение первым. В который уже раз я задаюсь вопросом о том, что происходит в голове этого человека под его маской бесстрастия. При виде его прямой фигуры, спокойно выходящей из джипа, думается, что это спокойствие может оказаться лишь притворством, но притворством совершенным. Он идет к человеку в черном берете и жмет ему руку. «Капитан Марк Дюран», — представляется он. «Знаю, блин, ты уже говорил, я все-таки не глухой». Он инстинктивным движением подносит руку к виску. Потом отводит ее от головы. «Я Давид Тучи, конетабль герцога Урубинского. Я только что переговорил с графом. Вы желанные гости в нашем городе». Улыбка на его лице смотрится, как одежда не по размеру, или как клоунский костюм на людоеде. Но оружие его людей направлено в пол, хоть и сомнительно, чтобы хоть одно из них стояло на предохранителе. «Можете оставить ключи в замке зажигания. Так ведь раньше говорили, да? И оружие тоже передайте, пожалуйста, моим помощникам, которые позаботятся о нем, пока вы гостите у нас». Дюран не двигается. «Может, это вы глухой, капитан?» – спрашивает его так называемый конетабль герцога. «Нет, я не глухой». «Значит, вы меня поняли?» «Да, я вас понял. К сожалению, вам придется передать герцогу, что на таких условиях я буду вынужден отказаться от его гостеприимства». Тучи щурится так, что его глаза превращаются в две тоненькие щелки. «Отказываться от гостеприимства герцога невежливо. Я бы, может, и оставил свой пистолет, но некоторые из моих людей – бедные неудачники. Их оружие срослось с руками, так что теперь они могут расстаться с ними, только ампутировав себе руку». Конетабль усмехается. «Я бы с удовольствием посмотрел на это явление». «Они в джипах», – спокойно отвечает Дюран. «Пожалуйста, убедитесь собственными глазами». Тучи осматривает джипы с тонированными стеклами. Двигатели работают на минимуме, но все же заведены. Одно движение этих зверей, и он со своими людьми превратится в котлеты. Конетабль раздраженно срывает с себя берет. Дюран вздрагивает. Когда Тучи поворачивается в мою сторону, я понимаю причину его изумления. Правая половина черепа этого человека сделана из металла. Блестящая несимметричная крышка. «Что уставился?» – огрызается на меня Тучи. «Что там такого?» «Ничего». «Вот именно, ничего». Он снова смотрит на черные окна хаммеров. Опасные, угрожающие зеркала. Если бы тигры мурлыкали, звук был бы такой же, как у моторов наших джипов. Звук, кажущийся спокойным, но на деле угрожающий. Человек почесывает голову, но его пальцы дотрагиваются до металла, и он отдергивает их резко, как ошпаренный. Тучи делает резкий выпад. «Вы гости герцога и должны следовать его уставу». Голос Дюрана безмятежен, его взгляд спокоен. «Поблагодарите герцога за гостеприимство, но я и мои люди следуем уставу Святой Римской Католической Церкви». Ружья незаметно приподнимаются. Достаточно одного слова, одного неверного движения, и это подземелье превратится в ад. На мгновение у меня появляется чувство, нет, уверенность, что Тучи вот-вот прикажет своим головорезам стрелять. Но тут могучий голос наполняет каждый угол подземелья. «Давид, впусти этих людей! Их поручателем является церковь. И потом, учитывая, как редко у нас бывают гости, мы не можем их упустить. Я все слышал, и я очень взволнован. Я умираю от желания с ними познакомиться». «Слушаюсь, сеньор герцог». «Вот и молодец. Быть может, мы сможем договориться, не знаю, оставить здесь тяжелое вооружение. Пистолеты – это, в конце концов, ничего. По сути, мы к ним привыкли. Без них мы чувствуем себя голыми. Но только не бомбы. И не эти штуки, как они называются, тяжелые пулеметы. Ради бога, нет. Их, пожалуйста, оставьте там». Дюран поднимает голову. Он говорит в потолок, обращаясь к громкоговорителям, передающим шепелявый голос герцога. «Благодарю за вашу учтивость и ваше понимание. Есть еще один момент. Наши транспортные средства. Они требуют особого подхода. Им нужно постоянное внимание. Мой сержант и его помощник никогда не оставляют их одних. Они могут спать в них. Задние сиденья достаточно широки и гораздо удобнее многих кроватей, на которых нам доводилось спать». Громкоговорители молчат. Потом слышится почти детский смешок, сопровождаемый другими, несомненно женскими. «Новая штучка, капитан. Заходите, поднимайтесь наверх. Вы приехали как раз к завтраку. Не дайте ему остыть». Мы прощаемся с Венцелем и Буном, которого капитан назвал помощником сержанта. Когда сержант и Дюран жмут друг другу руки, я замечаю, что их пальцы производят какой-то обмен закодированной информацией. Затем мы оставляем шмайсеры, ручные гранаты и военные рации, а также практически полностью опустошаем карманы. Взамен Венцель выдает по автоматическому пистолету каждому, у кого его не было. Потом отдает честь с идеальной выправкой. «Скоро увидимся, Поли», — улыбается Дюран. «Да, сеньор. Будьте начеку там наверху, сеньор». «Именно это я и собирался сказать тебе. Будь начеку здесь, внизу». «Не сомневайтесь в этом, капитан. Тем не менее, будьте начеку и держите оружие заряженным». Они расстаются. Венцель возвращается на место водителя. Бун уже сидит в своей машине. Хоть раз этот немец ведет себя серьезно.